Переночевав в придорожной гостинице, Кортес утром следующего дня уже был у входа в замок великих магов. Замок походил на чуть вытянутую кверху серую каменную глыбу с редкими, словно дырки в сыре, окошками. Высоко в небе медленно кружились величавые черные птицы. Ворота были плотно заперты. Кортес постучал и немного подождал. Внутри не было слышно ни звука, но навстречу волшебнику вышли два стражника. «Войти в замок могут лишь те, кто практикует магию, поэтому вы обязаны ответить на наш вопрос. Итак, куда исчезает дыхание после смерти?» Для обычного человека ответ стал бы неразрешимой проблемой, но не для Кортеса. Дыхание обращается в легкий ветерок, уносящийся в бесконечность. Уверенно сказал маг. «Ответ верный. Можете войти», промолвили стражи. Кортес вошел в замок. Обстановка внутренних помещений вызывала восхищение. Пол был покрыт плитами из темного мрамора. Вдоль стен стояли изящные стулья, отделанные золотом, а мягкие диванчики были похожи на подушки из сахарной ваты. Впереди виднелась открытая дверь, ведущая в большой зал. Кортес медленно, в полной тишине, приблизился к ней. Зайдя в зал, он увидел двух мужчин, сидящих в высоких креслах. Они о чем-то тихо разговаривали между собой. Один был облачен в белую мантию, другой в черную. Заметив вошедшего волшебника, Светлый сказал: «Рад приветствовать мага! Я Свет Светлый, служитель и хранитель белой магии. А это, — почтительно указал он на второго мужчину, — мрак мрачный, за которым стоят страшные, разрушительные силы черной магии. Насколько я понимаю, вас привело к нам что-то важное. Я готов выслушать вас и помочь решить ваши проблемы». Кортес начал свой рассказ. Он поведал историю о молодой строптивой колдуне и в конце добавил: «Она просто взбалмошный ребенок, играющий в недетские игры, от чего страдают невинные люди. Вот и сейчас она поставила условие. Пока мы не дадим в ее руки заклинание туманного владыки, мальчик Ордель будет заключен в картине. Посоветуйте, как быть?» Тем временем Ордель очутился в каком-то дворце, где в самом разгаре был бал. Под звуки волшебной музыки дамы в белых платьях и кавалеры в черных фраках кружились в вальсе. Был вечер, с террасы дул легкий ветерок, создавая ощущение спокойствия и безмятежности. Вокруг царил идеальный порядок, и, казалось, ничто не сможет разрушить эту гармонию. Вдруг мальчик заметил солдат-стражников. Они стремительно двигались к нему. «Но королевский бал приглашаются только высокопоставленные особы, а твоя одежда не соответствует высокому положению. Мы вынуждены просить тебя покинуть праздничное мероприятие», — строго сказали солдаты. «Простите, но я оказался здесь случайно, вопреки своей воле, и вернуться назад я не могу». «Если ты не уйдешь сам, мы отведем тебя в полицейский участок», — настаивали солдаты. Ордель вышел из дворца и побрел, куда глаза глядят. Музыка становилась все тише и тише. На мальчика надвигалась черная ночь. Наконец, из мрака стали выплывать дома местных жителей. Ордель подошел к одному из них и осторожно постучался. Дверь открыла женщина средних лет. За ее спиной показался мужчина, видимо, муж и двое детей-подростков. «Надеюсь, у тебя есть серьезное основание для столь позднего визита?» — строго спросила женщина.